И оттого ее все время заносило чуть в сторону, это очень потешало зрителей. Но и она благополучно пересекла финишную черту. Спустя минут 15 паломники пробежали целой группой. Человек 15-20, все они были в фиолетовых куртках, потом очень долго никого не было. — А где же остальные? — спросил Ланселот. — Остальным нечего бежать, они берегут силы. Следующий старт синий находится на половине высоты башни, на 50-м ярусе. Бегом туда не доберешься, и синие паломники пока идут шагом. А про остальные цвета и говорить нечего. Им еще идти и идти. А чем выше, тем труднее, поэтому сейчас они и не торопятся. И правда. Прошло не менее часа, прежде чем показались зеленые, оранжевые, голубые, желтые и красные паломники. За теми, кто шел своими ногами, потянулись инвалидные и опорные коляски, а далеко позади всех шли инвалиды на костылях. «Взгляни-ка, Жерар, он на тех синих, один сидит в коляске, а другой ее подталкивает. У человека в коляске нет ни рук, ни ног, а то, что ее толкает, слепой, они помогают друг другу. Такой, понимаешь ли, симбиоз. И это разрешено правилами? С того момента, как паломники вышли на дорогу, они могут делать все, что угодно. Бывает, что помогают друг другу, но чаще вредят, а бывает, что даже убивают соперников на подходе к старту. По большей части на верхних ярусах, когда все уже измотаны и морально, и физически. Вот тут-то самая забава для зрителей начинается. И цена на билеты вырастает в сотни раз. И публика, надо сказать, чем выше, тем хуже. А на самый верх и вовсе одна сволочь всплывает. Закончил он вполголоса, оглянулся и добавил уже громко. Вот потому я и рассчитываю только на синий старт. Когда участники гонок прошли, явились распорядители и увели паломников с балкона. — Ну, что, теперь тебе все ясно? — спросил Жерар Ланселота, когда они вошли в спальный зал. — Да, кое-что ясно. — Ты надумал делать ставки? — Пока нет. — Я обдумываю кое-что другое, Жерар. За ужином сядем опять за один столик. Поговорить надо. — Идет. За ужином они сидели за столиком впятером. Ланселот, Жерар, Инга, больная раком крови девушка по имени Ванда, и мальчик с кожной болезнью, отказавшись назвать свое имя. — Можете звать меня просто 35-й, — сказал он. Из-за коляски Ланселота и толщины Инги сидеть впятером за одним столиком было невозможно, и они сдвинули два стола. Служители поглядели на них неодобрительно, но возражать не стали. Ланселот изложил свой план. Инга и Жерар согласились сразу. Инга, потому что с первой минуты безоглядно доверилась Ланселоту, а вот Жерар, похоже, моментально понял суть плана Ланселота и все его выгоды. Ванда и мальчик сказали, что подумают, но было видно, что предложение Ланселота их не только удивило. Глава 11. Прошла неделя, и наступил день старта. На винтовую дорогу их вывели еще на одном из подземных ярусов башни. Выпускали паломников пятерками с интервалом в час. Все было предусмотрено и рассчитано. За такое время участники успевали растянуться по дороге, и пока зрителям было на что смотреть, следующую пятерку не выпускали. Паломники уже слышали разговоры между служителями и другими участниками из их сотни о том, что немало зрителей поставило свое золото на троих из их пятерки, большей частью на Жерара, а также на Ланселота и даже на мальчика. На Ванду с Ингой не поставил никто. — Тем лучше, — заметил Жерар. — А вы, девушки, не огорчайтесь. Вам популярность ни к чему. Вы у нас темные лошадки. Чем меньше на вас ставит, тем больше будет ваш выигрыш. — Будет ли он выигрыш? — спросила сумрачная Ванда. — А как же! Ты посмотри, какие парни на тебя ставят! Ванда в недоумении оглянулась. — Не туда смотришь. Я говорю про себя и Ланселота. Ванда слабо улыбнулась бескровными губами. В отличие от Ванды, болельщики и служители достоинства Ланселота и Жерара заметили сразу. и обсуждали их, не смущаясь присутствием обсуждаемых.